чем сталкивается ежедневно среднестатистический представитель аудитории. Каждый день ему показывают картинку времен 1980 года. Тактика официальных СМИ проста. Замалчивание фактов, ложные выводы о событиях с помощью комментариев своих аналитиков, тотальная пропаганда, манипуляция телекартинкой, вранье и подмена понятий. Каждый день электорат погружен в атмосферу информационного шума, общая тональность которого у нас все отлично. Антон, работавший там, все это хорошо знает. Что же остается нам? Действительно, что же остается нам? Раз все традиционные механизмы работы с аудиторией уже задействованы, не иначе, как нам придется оперировать одной только правдой, ухмыляюсь я про себя. Нам остается тактика точечных ударов, молниеносная реакция и оперативное информирование аудитории об истинном положении вещей. Министерство правды не иначе. Наше средство медийного покрытия по сравнению с государственной машиной ничтожны, малы. Я не хочу быть пафосным, но хочу напомнить о Давиде, который победил исполина Голиафа. О, еврейская тема пошла. Наша традиционная проблема в воровстве, распиздяйстве и лени. Наша традиционная проблема – это масса талантливых, я бы даже сказал, гениальных людей, у которых не получается работать в команде. Да-да, а вы, друзья, как не садитесь? Я согласен. Это особенность всех творческих людей и главное отличие их от солдафонов. Но тем не менее, наступил тот самый пороговый момент, когда всем нам предстоит работать одной командой. По-настоящему. Начну с того, что на прошлой неделе на встрече в Лондоне в Хакасане, как всегда, было вкусно, а шопинг был хорош только так, как может быть хороший настоящий лондонский шопинг. Всеми основными игроками еще раз была подтверждена готовность вместе работать на единого кандидата от оппозиции на президентских выборах. Таким образом, все имеющиеся у нас инструменты в эти последние месяцы должны будут работать максимально слаженно. Срок символичен, не правда ли? Да. Как это не помпезно прозвучит, нам всем предстоит защитить плод, который через 14 месяцев станет полноценным ребенком демократии. Уж представляю, каким у вас киндер выйдет. Такой милый результат встречи портовой шлюхи с матросами из Европы, Азии, Африки, Америки и еще местного участкового полицейского. Признаться, меня интересовал на сегодняшний час только круг моих полномочий, организация подчинения и бюджетная схема. И еще мне очень не терпелось быстрее познакомиться с моим будущим замом. Я не случайно говорю «президентские выборы», а не «выборы президента». На нашей встрече мы получили окончательное подтверждение того, что все мы долгое время считали мифом. Да, ребята, это по-настоящему плохая новость. Администрацией президента образован так называемый «комитет третьего срока», который будет отвечать за всю работу по подготовке общественного сознания к третьему сроку нашего нынешнего президента. Это могут стать просто его выборы. Такие дела. Аркадий Яковлевич, прервал Вербицкого Паша-правозащитник, как я сходу окрестил его. Но ведь еще в прошлом месяце мы пришли к выводу, что ими будет разыграна схема «хороший преемник против лучшего преемника». Последние медиа-события указывают именно на такой сценарий. Да, помните «Красавчик против медведа»? Акцию, которую админка в интернет запулила. Поддержал его Гену, мазанув по мне взглядом. Да, Гена, как был ты аферистом, так и остался. Я смотрю, ты и молодежные блогерские приколы решил в бюджеты обратить. Такими темпами ты и почтовых стаммеров к администрации за уши притянешь. Гена, прости, а термин «админка» я правильно расшифровал? На сленге компьютерщиков админкой называется часть сайта, отвечающая за его администрирование, управление, внесение изменений и прочее. Администрация президента. Ага, я так и думал. Ребята, все оказалось не так просто. Вы помните, мы все смеялись над тем, что сказал по первому Леонтьев, что вопрос референдума по изменению Конституции может быть рассмотрен, если кто-то из субъектов Федерации поднимет вопрос о возможности третьего срока. Да, но это было 3 месяца назад, мы и на эхо еще обсуждение этого вопроса делали, сказал Сазонов. Жень, все оказалось не так просто. Не так, как нам казалось. Они решили оставить главный удар напоследок. Вчера по главному каналу местного телевидения Татарстана состоялся круглый стол, на котором обсуждались вопросы нерационального распределения налогов с нефтяной отрасли. Гости дружно пришли к выводу о том, что все 100% налогов следует оставлять республике, а не делиться с федеральным центром. Следовательно, общество начали готовить к тому, что в отсутствии сильной руки начнется неминуемый развал России. По полученной нами информации, в ближайший месяц готовятся столкновения на национальной и религиозной почве в разных регионах страны. А потом последует обращение одного из субъектов с предложением внесения поправки о третьем сроке. «Хитрые вы менты с подходцами вашими», — процитировал Гена. «Аркадий Яковлевич, а есть ли какие-либо подтверждения этой информации?» — спросил я. «Например, кто возглавляет этот комитет?» «Комитет третьего срока возглавляет некто Константин Рыков. Этот человек работал на прошлых выборах в Думу на Первом канале у Эрнста. Непосредственно подчинялся Марату Гельману. После совещания я раздам вам копии темника, которые нам удалось получить. Он касается основных направлений деятельности и ответственных лиц в комитете третьего срока, а также сценарий месячной медиа-активности. Ты, как человек, встречавшийся с документами администрации, стиль узнаешь сразу». «Безусловно», — кивнул я, который видел настоящий темник пару раз в прошлой жизни. «Таким образом, нам с вами предстоит образовать силу, которая будет противостоять комитету. Да, ребята, мы становимся настоящим МЧИС, Министерством по чрезвычайным информационным ситуациям». «Я и говорю, Министерство правды». «Что у нас есть?» «Во-первых, бабки. Телеканал федерального уровня. Вот черт, не угадал. Во-вторых, сильная, работающая на интеллектуальную элиту радиостанция. В-третьих, интернет и тактические медиа, которые в современном мире играют такую же, а зачастую даже большую роль в оперативном информировании аудитории и формировании альтернативной новостной сети. Вспомните, какую роль сыграли они во время украинских событий». Услышав эти слова, Гена чуть расправил плечи. «В-четвертых, сильная гражданская оппозиция, особенно в столицах, творческие круги, которые уже воют от цензуры, и радикально настроенная молодежь. Это наша будущая сила и наши нынешние избиратели, которые устали от ежедневного промыва мозгов. И последнее, самое важное, что у нас есть, это...» «Вот! Теперь о бабках! Ну, Яковлевич, давай! 3-4! Финансирование!» «Это идея. Все мы здесь настоящие профессионалы, которые работают не во имя карьеры, статуса или имени, но во имя идеи, которая всех нас и объединила. Постой, чувак, я все понимаю, но что-то тебя понесло, я вообще не совсем готов. Мы хотим жить в другой России. Изменить ее наша задача. Простите, я сегодня немного перегибаю. Но после Лондона я хочу, чтобы вы все поняли. У нас есть реальный шанс все изменить. И не воспользоваться им. Преступление. Вербицкий отпил кофе. Сделал паузу и посмотрел в окно. Все сидели с каменными лицами, даже не ерзая на стульях. «Я не узнаю вас, чуваки, вы такие же, как я. Или я что-то сильно пропустил за это время?» Признаться, в душу стали закрадываться сомнения о целесообразности моего присутствия здесь. «Теперь об основном. Я хочу, чтобы главной целью нашей работы были не просто контрреагирование в СМИ. Мне не нужны вчерашние методы митингов и круглых столов на радио. Не нужны простые осуждающие или альтернативные комментарии по телевидению. Не нужны пространные статьи в газетах. Я хочу нового подхода. Я хочу фантазии и смелых решений». Вербицкий снова замолчал, затем круто развернулся в кресле и уставился на меня. «И вот за этим я пригласил Антона. Я хочу не просто координации, но выработки, как теперь говорят, креатива. Я хочу свежих идей и точечных, но эффективных ударов по информационной среде. До сегодняшнего дня мы были эффектны. Теперь нам нужно быть эффективными. Антон, в течение месяца твоя задача создать новую команду креативщиков, готовых рождать идеи в режиме нон-стоп. У нас мало времени. Практически нет. Твой предшественник Игорь Муратов был неплохим специалистом, но старого формата. Как видишь, твои коллеги практически ровесники. Ребята, я очень хочу, чтобы у нас все получилось. Другого шанса изменить что-то в стране, боюсь, не будет. Я, Аркаша, с удовольствием бы поверил в то, какой ты весь из себя идейный. Только вот что-то мне мешает. То ли наличие такого количества охраны, то ли частые поездки в Лондон. Не знаешь, что именно? Теперь о финансировании. В этот момент мне показалось, что кабинет, подобно гигантскому организму, сжавшемуся до прошедшей секунды в комок, наконец расслабился и выдохнул. «Узнаю вас, пацаны, а я уж было боялся. Да, мудаки вы все, конечно, бываете изрядные, но иногда вы делаете то, что возвращает вам ваше доброе имя». Вербицкий какое-то время рассказывал о том, каким образом теперь следует планировать бюджеты. Каковы предельные сметы расходов, и что он лично теперь будет осуществлять финансирование. После прочтения комитетского темника и пары технических вопросов все вышли, оставив нас с Вербицким наедине. «Ты знаешь, Антон, а ты молодец. Хорошо держался. Пару раз дал понять, что в теме. Я почему-то, как первый раз о твоих делах прочитал, так подумал, что когда-нибудь мы будем работать вместе. Я верю в то, что у нас все получится. У тебя получится. Потому что ты теперь здесь мозг. Аркадий Яковлевич, я вижу, ребята хорошие, их только чуть направить нужно. Я вас уверяю, в течение месяца уже будут первые результаты. У меня вопросы есть технические». «Давай». «Мне нужен автомобиль с водителем и некоторый бюджет на формирование новой команды. Еще я хотел бы привести с собой часть моей старой команды». «С машиной вопросов нет. С бюджетом тоже. Команда твоя старая большая?» «Да нет, человек 5». «Годится. Что еще?» «По охране и режиму Алексеев ведет тебя в курс дела. Твои личные условия обсудим завтра. Еще есть нюансы?» «Да, в общем, нет. Работать хочется, тут не до частностей». «Отлично. Если что, на этот мобильный». Он протянул бумажку с номером. «Я поехал. Будем на связи». «Спасибо и до встречи», — протянул я руку. Увидимся. Антон, у тебя все получится. Вербицкий сжал мою руку чуть сильнее и вышел из кабинета. Я сел в свое новое кресло, закурил. Не найдя пепельницы, оторвал от пачки сигарет крышку и начал разглядывать кабинет. Взгляд мой уперся в бар. Я подошел, открыл его дверцу, убедился в том, что он пуст, и вернулся к столу. В дверь постучали. «Да?» «Здравствуйте. Можно? Я представиться. Меня зовут Алла». В кабинет зашла та самая тёлка с ресепшн с глубоким трауром в глазах. У некоторых секретарш есть такая тактика. Скорбь об ушедшем боссе, невзирая на то, что он с собой не позвал. Видимо, они думают, что таким образом сразу добьются расположения нового начальника, который, как и все, любит преданность. Это был не мой случай. Хотя ее главная ошибка была не в этом, а в том, что настоящее искусство ассистента с порога угадывать статус входящих. Или будущий статус. «Очень приятно. Алла, можно кофе? Черный, два сахара, нерастворимый. А еще что-нибудь? Пепельницу принесите. Даже две». «Пепельницы? А у нас их нет. Игорь Эдуардович не курил?» Слегка укоризненно заметила она. «Нет, так купите. И позовите кого-то, чтобы дверцу бара подкрутила, она скрипит». А просто Игорь Эдуардович не пользовался им никогда. Он все больше чай любил. Зеленый». Последняя реплика этой дуры просто взбесила меня. «Чай? А еще что он любил?» «Еще? Ну... ну, например, чтобы вы соски солью посыпали. Не просил, нет?» «Что?» — зарделась секретарша. «Что посыпала?» «Соски!» — я дотронулся двумя руками до своей груди. «Солью, простой пищевой солью, знаете? Ну, говорят, некоторые боссы с пивом очень уважают. Так просил или нет?» Она выскочила за дверь. Какое-то время я слышал удаляющийся стук ее каблуков. Затем все стихло. Я набрал на мобильном номер и после паузы сказал в трубку. «Аркадий Яковлевич, простите, что отвлекаю. Я еще секретаршу свою сменю. Вы не против?»